28. Тогда для исправления нравов был избран в третий раз консулом Гней Помпей, смотри примечание 38, применивший ради их врачевания средства более пагубные, чем самое зло, смотри примечание 39, создавший свои законы и сам же ниспровергнувший их, смотри примечание 40, и потерявший от оружия то, что защищал оружием. Затем началась непрерывная в течение 20 лет, смотри примечание 41, усобица, когда не стало ни нравственности, ни правосудия, оставались безнаказанными преступнейшие деяния, а добродетель бывала причиной гибели. Примечание 38. В 52 году до нашей эры, вопреки принятому обыкновению, без коллеги. Примечание 39. Тацит имеет в виду строгие законы Помпея против виновных в насилии и подкупе, 52 год до нашей эры, давление, которое он оказывал на суды, господство военной силы, огромную власть, которой он располагал, сосредоточив в своих руках различные магистраты, консульство, проконсульство в Испании, чрезвычайные полномочия по снабжению продовольствием Рима. Примечание 40. Тацит подразумевает закон о праве на занятие магистратур, проведенный Помпеем, им же нарушенный в своих интересах и интересах Юлия Цезаря. Примечание 41. От битвы при Фарсале, 48 год до нашей эры, до 6 консульства Августа, 28 год до нашей эры. Конец примечаний. Наконец, в 6-е свое консульство Цезарь Август, обеспечив себе прочную власть, отменил сделанные во время триумвирата распоряжения и дал законы, чтобы мы наслаждались миром и нами управлял принципс. Страница 94. В дальнейшем их путы стали еще крепче. Появились надзиратели по закону Папия и Поппея, поощряемые наградами, чтобы римский народ наследовал как общий отец после отказавшихся от преимуществ отцовства выморочное имущество. Но эти надзиратели заходили гораздо дальше, накидывались на Рим, на Италию, на все, где только были римские граждане, и довели многих до разорения. И опасность грозила бы уже всем, если бы Тиберий не назначил по жребию, чтобы справиться с этой бедой, 5 бывших консулов, 5 бывших преторов и столько же из прочих сенаторов, и они, устранив многочисленные стеснения, созданные этим законом, не принесли на короткий срок облегчения.